Это столько проставишь, что и выйдет зеро, так ничего и не возьмешь. Бабушка, ставь! Ставь, не твои. Я поставил 2 Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг хлоп! «Зеро!» — провозгласил крупьер. «Идешь? Идешь!» Быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. «Я ведь сказала!» «Сказала тебе!» И надоумил меня сам Господь. Поставь 2 золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж, не выдают. Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч! Потапыч! Бабушка, бабушка, после, шептал я. Потапыч у дверей. Его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, все деньги выдают, получайте. Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с 50 фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных еще 20 фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопатой. «Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку!» «Больше никто не ставит?» — возглашал крупьер, приглашаясь ставить и готовясь вертеть рулетку. «Господи! Опоздали! Сейчас завертят! Ставь, ставь, ставь!» — захлопотала бабушка. — Да не мешкай, скорее! — выходила она из себя, толкая меня со всех сил. — Да куда ставить-то, бабушка? — На зеро! На зеро! Опять на зеро! Ставь как можно больше! — Сколько у нас всего? — 73 фридрихсдоров? — Нечего их жалеть! Ставь по 20 фридрихсдоров разом! — Опомнитесь, бабушка! — Он иногда по 200 раз не выходит, уверяю вас, вы здесь капитал проставите. Ну, врешь, врешь. Ставь! Вот язык-то звенит, знаю, что делаю. Давай! Даже затряслась выступление бабушка. По уставу разом более 12 фридрихсдоров на зеро ставить не позволено, бабушка. Ну вот, я поставил. Как? Как не позволено? Да ты не врешь ли? Мусье, мусье! Затолкала она крупьера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть. «Сколько ноль? 12, 12...» Я поскорее растолковал вопрос по-французски. «Да, сударыня, вежливо подтвердил крупьер. Равно, как всякая единичная ставка, не должна превышать разом 4000 флоринов по уставу», прибавил он в пояснение. «Ну, нечего делать, ну, ставь 12!» «Игра сделана!» — крикнул крупьер. Колесо завертелось, и вышло 13. Проиграли. «Еще, еще, еще, еще, еще, ставь еще!» — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще 12 фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужели она и в самом деле думает, что зеро выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее. Непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут «Зеро!» Шарик вскочил в клетку. «Зеро!